Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Ya eyhellezine amenu ittakullaha hakka tuqatih ve la tamutunna illa ve entum muslimun. Ya eyhen nas ittaku rabbakum allazi halakakum allazi halakakum min nefsin vahide ve bassa minhum rijalan kesira ve nisa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أما بعد في прошлый раз мы прочитали послание шейх Бакр ибн Абдилля Абу Зейд, которое было адресовано шейх Рабия Мадхали по поводу послания, которое заключалось в призыве шейх Рабия Мадхали быть справедливым даже в отношении человека, которого он считает нововведенцем и так далее. Хотя, как понятно из слов Бакр ибн Абдилля, те вещи, которые были приписаны Сейдку, даже если они существуют, они доходят до той степени, что обвинять этого человека чуть ли не в неверии. Опять же, как было уже сказано, цель того, что я привел здесь это послание, не является призыв к Сейдхуд или его книгам. Без сомнения, есть книги, которые следует читать в первую очередь. Однако я хотел показать на практике, как действует система этих людей. Берутся отдельные вещи, приукрашиваются, им придается огромное значение, на них направляются все лучи. Потом тот, не согласен с этими вещами, естественно, становится такой же, мубтади и так далее. И удивительно, попробуйте, если вы знаете тех людей, описания которых вы почувствовали в течение того, как читалось это послание, попробуйте прийти к ним и сказать то же самое, те же самые слова, которые сказал Бакр ибн Абдилля в отношении Сейдкут. Посмотрите реакцию этих людей. Они вас сразу выкинут из дома, повесят на вас 500 табличек Кутбист, Хизбист, Ихвановец и подобные вещи. Несмотря на то, что это слова тоже ученого человека. Также попробуйте сказать те же самые слова, который сказал Бакр ибн Абдилля в отношении шейха Рабия Мадхали, в отношении тех описаний или тех качеств, которые описана его книга, и в отношении тех идей, которым призывает эта книга, или в отношении тех последствий, которые могут возникнуть из чтения подобных книг или принятия подобных идей, то есть образование новой партийности, кучки людей, секты, которая создала свои принципы, конечно же, на которые не согласен, с которыми не согласны большая часть людей, большая часть знающих людей. И потом тот, кто не согласен с этими принципами, становится мубтади и так далее, кафиром и подобные вещи, по такой же системе, по которой действует джамат такфир. Попробуйте сказать те же самые вещи, вам приведут тысячи высказываний селев, кто плохо сказал об Ахлиль-Хадис, тот Мубтади и так далее, Хаварич и подобные вещи. Есть разница между говорить в Ахлиль-Хадис, обвинять Ахлиль-Хадис, потому что они Ахлиль-Хадис, или отвечать конкретно отдельному человеку на конкретные его слова. Потому что он, как человек, может ошибаться. Не потому что он ахль-хадис. Поэтому почему вы не обвинили здесь Бакр ибн Абдилля? То, что он мубтадия и хаварич, потому что он обвинил в ахль-хадис. Или мы действуем по системе, как Аллах Сумтали сообщила Бани Исраиль. «Авакулля маджаакум расулю бималятах ва анфусакум фарикан каззабтум ва фарикан тактулюм». Каждый раз, когда к вам придет посланник с тем, чего не желают ваши души, вы группу убьете, на которую сможете убить, как это и происходит, те, которые можно убить, задавить, бросить лицом в грязь, это и происходит. А тех, кого вы не сможете это сделать, с кем вы не сможете эти вещи сделать, вы посчитайте его обманщиком. Скажете, что он здесь ничего не понял, что он предал салафизм, не понимает в вопросах джарха и таадиль и подобные вещи. То есть, в заключение, вы увидели пример того, что берутся какие-то вещи, которые недостойны даже много говорить об этих вещах. Достаточно упомянуть те или иные ошибки и предостерегать от них. Но не делать это, не проверять людей, ты кутбист или не кутбист. И рассеять раздор этим самым среди людей. Посмотрите, что говорит шейх Лисам ибн Таймия рахима. После того, как он поговорил немного о Язид ибн Мауе, сын Мауе ради Аллаху Анху, говорит шейх Лисам, обязательно ограничиться на этом, то есть на тех сообщениях, которые были до этого, предшествовали до этого, и отстраняться об упоминании Зияда или Мауя, экзаменировать людей. Экзаменировать, что ты думаешь о Мауе, что ты думаешь о Язиде. Поистине, это из нововведений, противоречащие сунну джамату, а также разделение между уммой, экзаменировать ее тем, чем не приказал Аллах. Экзаменировать ее тем, чем не приказал Аллах. Ты как относишься к этому? Как относишься к этому? А к этому ты ходишь или не ходишь? И не приказал его посланник, мир ему и покой, например, говорить человеку, ты Шакили или Карфанди. Все эти имена ложные, на которые не дал Аллах никакого разрешения. Смотрите Маджмуа Фатава, 3 том, 414 раздел. И удивительно, что эти люди не понимают того, или однозначно не понимают. Несмотря на то, что, как будет дальше иншаллах сказано, несмотря на то, что они очень боятся попасть в отдельные виды ширка, которые связаны с отдаванием того или иного вида поклонения не Аллаху, несмотря на это, они, не скажу попадают, но очень близко, во всяком случае, больше из них, из тех людей невеж, очень близко к этому виду ширка. И прежде чем прокомментировать это более подробно, я приведу слова шейх Лисама. Начало. Сказал шейх Лислам, большая часть из начинающих или относящихся к знаниям войск королей, последователей судей и общая масса, то есть обычная масса людей, следующая за ними, предают Аллаху соучастники другого, делают многобожие, делают ширк в вопросах подчинения. Сказал посланник Аллаха Ади ибн Хатим, ради Аллаху Анху, когда посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, прочитал слово Аллаха, «Ваттахаду ахбарахум ва рухбанахум арбаба мин дуниля». Они взяли ученых и монахов, поклоняющихся людей, арбабан, взяли их соучастниками вместе с Аллахом или помимо Аллаха. Когда Ади ибн Хатим услышал этот аят, он сказал посланнику Аллаха, «Я Расулялла, о посланник Аллаха, мы не подчиняемся им». Потому что он понял из слова «арбаб», «араб», «господин», которому подчиняются, которому поклоняются. Сказал посланник Аллаха ему, саллаллаху алейхи ва саллям, «А неужели они не разрешили вам запрещенное? и вы его разрешили? И неужели вы не они не запретили вам разрешенное, и вы его запретили? Вот это и есть поклонение. Этот хадис передается в, передает его Тирмизи, и это хадис известный. Шейх Лисам ибн Тайми рахимуллах дальше говорит: поэтому ты видишь, одного из этих заблужденных устанавливает обязательство, делает ваджибом, делает обязательным то, что сделал обязательным тот, за которым он следует, запрещенным то, что он запретил, разрешенным то, что он разрешил. Религия, что он определил? Религия, мангач, путь, метод, только так. Ахи, ты что? Затем пугает того, кто отказался принимать это многобожие. И он не боится, что он сам совершил многобожие в подчинении без аргумента. В подчинении без аргумента. Тебе говорят: осторожней, это очень плохо, это плохой человек, это плохой. Вообще не ходи к нему, ахи, не слушай этого. Второй вид ширка. Его очень много в последующих, или в тех, которые следуют за философами, и даже относящихся к знаниям и суфистам, и даже в последователях королей и судей. Он принимает слова того, за которым он следует. То, что он сообщает ему из вопросов убеждений, из вопросов исправления, считание хорошим те или иные высказывания или положения, других считает гнусным. То есть говорится, это как ты думаешь об этом слове? Нормальное слово. Как ты думаешь об этом плохо? О, не-не-не, оставь это вообще, это все неправильно, и заблуждение, и так далее. Похвалы этих высказываний и некоторых говорящих, отдельных личностей, говорящих те или иные слова, и порицание других без аргумента от Аллаха. Без аргумента от Аллаха. И в это же время эти люди боятся совершить многобожие в вопросах поклонения, и не боятся его совершить это многобожие в отношении личности, приема и слов без аргумента от Аллаха. Приема и слов в приема их слов без аргумента от Аллаха. Также Маджму Афатау, первый том, 98 страница. 98 раздел. Почему, к чему все это говорится? Потому что Аллах Сумтали нас обязал любить тех людей, которые он нас обязал любить, и ненавидеть тех людей, которые он нас обязал ненавидеть. Любовь и ненависть связаны с именами. Любовь и ненависть связаны с именами. Этот верующий, мы его любим. Этот кафир, мы его ненавидим. Этот муптадия, в самом деле муптадия, мы его тоже ненавидим по степени того, насколько у него есть нововведение. Поэтому дать тому или иному человеку имя, это вызывает, или давая человеку имя, ты опускаешь на него определенные ахкамы. Вы остерегаете всех делать такфир, даже в вещах, которые известны. Маалюм фидини бидарур, известны каждому человеку, каждому последнему мусульманину. Что же касается вопросов табди, делать человеком нововведенца, почему это очень легко происходит? Каждый, кто еще не умеет даже толком фатиху читать, зато он уже знает вопросы и знает по лицам. Знает каждого муптадия на своей улице на своей территории, в мечети, в которой он ходит. На основе чего? Вы спросите тех, кого называют, которые называют тех или иных людей нововведенцами. К этому не ходи, этого не слушай, с этим будьте осторожны. Почему? Спросите, почему. А не то вы можете, аузубилля, попасть в то, о чем сказал шейх Лислам. Говорит также шейх Лислам, рахимахула. Никто не имеет права прикреплять хвалу и упрек, любовь и ненависть, дружбу и вражду. Прошение прощения и проклятие, кроме как к именам, на которую Аллах прикрепил эти вещи, предыдущие вещи, любовь, ненависть и так далее. Например, название племен, городов, мазгабов, методов, относящихся к имамам и шейхам, и подобное этому, имена, которые используются для определения. То есть есть определенные имена, которые используются для определения. Мы говорим, этот шафиит, этот хамбалит, этот из города такого, этот из города такого. Эти имена, на эти имена нельзя пускать никаких ахкамов, кроме как эти имена используются для определения. Для определения. Но на эти имена ахкамы не опускаются, только потому что эти имена являются таковыми. Ахкамы опускаются, положение опускается на имена, на которые опустил Аллах имена. На имена, на которые Аллах Сумталя прикрепил положение. Тот, кто будет верующим, защита его, любовь становится обязательной. Какого бы рода он ни был, из какого бы города он ни был, какому бы шейху он ни относился. Кто же является кафир, его необходимо ненавидеть, какого бы рода он ни был. Тот же, в ком есть распутство и вера, тому дается любовь по степени веры и ненависть по степени его распутства. Смотрите Маджмуа Фатава, 22 том, 229, раздел 227. И это маленькое вступление, которое я хотел бы сделать, прежде чем войти в основную тему. И как уже было сказано, цель этой работы не является доказывание кому-то каких-то идей, заставление принимать то, о чем будет здесь говориться. Цель этой работы – остановиться немного, остановить, определить вопросы, которым придалось значение больше, чем они на самом деле стоят этого. И то, что из этого произошло, из зла, раздора, споров, обзывания друг друга. Все это надо прекратить. И перейдем, начало, к основной теме. Первая тема. Вращаться будет вокруг некоторых вопросов, которые были затронуты в кассете «Победа и сила», и которые были затронуты в листках под названием «Отведение сомнений». Поэтому начнем. Понятия были затронуты. Начнем сначала. Так как были затронуты эти понятия, Понятие «Мекканский и Мединский период» в наше современное время понятие относительно, и не следует его понимать в абсолютном значении. Тем более же выражение «вся исламская ума находится в Мекканском периоде», то есть любой вид сопротивления сейчас, джихада, сейчас является запрещенным, так как нет силы, и так далее, следовательно, любое сопротивление неверным, напавших на мусульманскую землю, является запрещенным и абсолютным заблуждением. Призывающий же к сопротивлению является заблужденным, сопротивляющийся хавариджами. Это то, что можно понять из кассеты, послание, из кассеты и послания «Отведение сомнений». Приведу некоторые выдержки сначала из этого послания, затем приведу слова ученых, и каждый может сравнить и понять, у кого они берут такие великие вопросы. И так как в этих листках под названием «Отведение сомнений» этот человек привел слова шейх ислама, смысл которых, что вопрос джихада — это очень серьезный вопрос. Без сомнений, это очень серьезный вопрос. и в нем не имеет права разговаривать, кроме как, или не может разговаривать, кроме как большие специалисты. И судя по всему, человек, написавший отведение, уже считает себя большим специалистом, так как он разговаривает об этих вопросах. И разговаривать в вопросах, может быть, ему кажется, что разговаривать положительно, то есть говорить «ты должен», это считается только разговором. И он думает, что говорить «ты не должен», это не является разговором. Но, конечно же, он ошибается уже здесь. Так как известно, что положение «хукм» — это отрицание или утверждение. Мы говорим «Славик из Киева», «Славик из Киева — дурак». Это «хукм». Я дал Славику из Киева «хукм» — постановление, положение, описал его тем, что он дурак. Или скажу, Славик из Киева не дурак. Я отрицаю от него. Отрицаю от него положение, описание его тем, что он является дураком. И это является хукмом. Запрещение, разрешение, все это вопросы, которые являются ахканами. Тем более в нашей ситуации. Поэтому так как судя по всему, он причислил себя к тем большим специалистам, которые могут разговаривать в этих вопросах. Поэтому, соответственно, мы будем себя так же вести себя в отношении него. То есть, как специалистам, который говорит о вопросах, и который не должен допускать, если он специалист, такие грубейшие ошибки, которые вы увидите. Он противоречит, этот человек, не знаю, осознает он, навряд ли он это осознает. Он противоречит иджма. Противоречит в некоторых вопросах иджма. Называют вопросы или мнения, которые являются мнением джумхура ученых. Большого количества ученых называют это мнение хавариджем. Мнение хавариджи. И подобные вещи, которые сначала придут в течение этого дополнения. Поэтому, отталкиваясь от этого, мы будем с ним разговаривать, соответствующе с тем положением, на котором он себя поставил. И цель этого просто показать людям, которые читают эти листки и так далее, всю несостоятельность этого человека, Он не может говорить об этих вещах. Мало того, он не может говорить о более простых вещах. Говорит автор отведения на странице 24, после того, как перечислил этапы установления джихада, сказал: из этих этапов джихада ученые вывели, что не дозволено мусульманам во время слабости сражаться с кафирами. Здесь сразу начинаю обращать внимание. Когда человек говорит какие-то вещи, когда человек разговаривает о каких-то вещах, в которых есть какое-то детальное разложение, он обязательно должен эту детальность указать. Если он не указывает, и потом мы в его словах не находим никакого конкретизации вот этого, вот этих общих слов, которые он упомянул в том или ином месте, мы понимаем его слова в общем смысле. Во всех листках я не нашел слова, единственного слова, которое конкретизирует вот эти вещи, которые он сейчас говорит. Что это имеется в виду? Посмотрите, что говорит. Из этих этапов джихада ученые вывели, что не дозволено мусульманам во время слабости, не дозволено мусульманам сражаться с кафирами. То есть недозволено мусульманам сражаться. Из этой общей фразы понимается, недозволено при любых обстоятельствах. То есть наличие слабости у мусульманина не позволяет ему, становится харам, запрещено сражаться с кафиром. При любых обстоятельствах, будь ли это нападение его в его доме, или нападение в его стране, или другой вид. И недозволено им бросаться своими руками на погибель. Мало того, вот это очень опасная вещь. То, что сейчас он будет говорить, никто из ученых не сказал. Мало того, иджма и хадисы противоречат абсолютно тому, что он говорит. Как это дальше еще будет ясно. Мало того, кровь кафиров в таком положении является запретной. Такого никто еще не сказал. И приводит далиль, то есть смотрите, приводит далиль на свои слова и говорит, шейх Лисам ибн Таймия сказал, поистине, мусульманам первое время до хиджи было запрещено воевать. И так оно и есть. Иджма, ибн Хаджар Раскаляни привел иджма на то, что сражение, любой вид сражения в Мекке был запрещенным, харамом. Был запрещенным харамом, любой вид сражения. До хиджи было запрещено воевать, и убийство неверного в то время было запретным, и это было убийство души не по праву. В своей основе кровь сына Адама является запретной и недозволенной, кроме как по праву. Кровь неверных в начале ислама была запретной. Посмотрите даже на, то есть контекст шейха ислама. Он говорит, кровь не была. Как оно есть в своей основе, подобно крови того коптянина, который убил Муса, и как кровь кафира, до которого не дошел призыв. Если бы этот человек даже внимательно подумал на словами шейха ислама, он бы понял то, что предыдущим вот этими словами, то есть слова шейха ислама абсолютно не указывают на его слова. Он говорит, как кровь кафира, до которого не дошел призыв в наши дни. Отсюда понимается, что кровь кафира, до которого дошел призыв в наши дни, не является запретным. Смотрите, Сарим Маслюль. Дальше говорит автор призыва. И это положение, что кровь неверных во время слабости запретна. Смотрите, он говорит, и это положение, то, что кровь кафира во время слабости мусульман, то есть когда человек с мусульманин слабый, кровь кафира становится запретным. Не является отмененным, кроме как при наличии силы и кудра. Такой вещи никто никогда до этого не говорил. Иншалла будет, это станет ясно, не хочу опережать человека, просто хочу акцентировать внимание, о чем он говорит. Об этом сказали Аль-Куртуби, Аш-Шатиби и так далее. То есть Куртуби и Шатиби я даже не стал искать в тех местах, которые он говорит, потому что я знаю, что они такого не могли сказать. И доказательство вам сейчас я приведу. Говорит шейх доктор Мари ибн Абдельмар'и. Это книга, докторская диссертация в университете имам Мухаммед ибн Сауд. После того, как он также поговорил об этапах джихада, известно то, что в Мекке джихад был запрещен, как это уже было сказано. Ибн Хаджар Аскалани привел иджма в том, что это является, было запрещено. Потом мусульмане переселились в Медину. Им было, сначала было разрешено воевать, кто хочет выйти. В Газалат он мог выйти, кто хочет, мог остаться. Им было, они были обязаны защищаться, если к ним придут враги. Потом следующий этап, когда выход был обязательным для всех способных на это. И сейчас ученые, допустим, мнение Джумгура, мнение большинства ученых говорит о том, что все этапы предыдущие аннулированы. Все предапы предыдущие аннулированы. И остался последний этап. И к нему возвращаются или действуют по нему в зависимости от наличия силы.